Гаага, 1882. Что мастерская и домашнее хозяйство сливаются, нисколько не вредит, особенно когда дело идет о фигурах. Я хорошо помню внутренность мастерской Остаде. Маленькие рисунки пером, вероятно, уголки его собственного дома, которые вполне доказывают, что мастерская Остаде была, видимо, мало похожа на те мастерские, в которых видишь восточное оружие, вазы, персидские ковры и прочее. Говоря об искусстве, скажу, что я иногда чувствую охоту снова заняться живописью. Как только Зин поправится, она опять начнет мне позировать. Уверяю тебя, у нее достаточно хорошая фигура. Что она вполне усвоила позирование и годится для него, это ты и сам видишь, между прочим, по скорби и по другим имеющимся у тебя рисункам. Есть у меня еще различные рисунки обнаженной натуры, которые ты еще не видал. Как только она поправится, я обязательно буду продолжать делать их. Это многому учит. Если бы мне в самом деле пришлось на значительное время отказаться от работы на воздухе, и если бы эта работа, чего я не ожидаю, стала для меня из-за нездоровья невозможной, то и дома, во всяком случае, найдется достаточно материала, чтобы не сидеть без дела.